4 мая в Пхеньянском Большом театре участники 7-го съезда Трудовой партии Кореи прослушали революционную оперу «Вижу День Победы в революции». Выступавшие в глубоком художественном полотне показали высокий духовный мир антияпонской революционерки, которая до последней минуты жизни стойко боролась с полной уверенностью в том, что с полководцем Ким Ир Сеном корейская революция непременно восторжествует. В тот день другие участники 7-го партсъезда посмотрели в Моранбонском театре концерт Государственного симфонического оркестра «Песни посвящаются Трудовой партии Кореи».